прольется, и по дальним далям разнесется теплота, что все вокруг согреет, и печаль, тревогу всю рассеет. Засмеется радостное лето, заигравшись красками рассвета, и откроет новую страницу нашей жизни беспокойной птицы. И мы пойдем дальней тропой, чтоб все манит, да за чертой, снова купаться в пламя зари, в лучах груз сердца растворит, растворит. Пусть родится ветреная песня и летит куда-то в неизвестность, за собой как будто увлекая чистыми беспечными мечтами. Пусть цветов душистая палитра жизнь исполнит красками и ритмом, и одарит душу вдруг волнением, словно неизвестным озарением. И мы пойдем дальней тропой, чтоб все манит, да за чертой, снова купаться в пламя зари, в лучах груз сердца растворит, растворит. Лишь для нас поют беспечно птицы песнею, что в воздухе кружится, и цветут луга, и шепчут травы пред ветрами, наклоняя главы, и тепло наполнит снова душу, да оковы без труда разрушит, мысли устремив в большое небо, в чудо быль, в обыденную небыль. И мы пойдем дальней тропой, чтоб все манит, да за чертой, снова купаться в пламя зари, в лучах груз сердца растворит, растворит.